Боже мой, кажется, я слышу в часовне ее шаги. Она придет сюда. С некоторых пор она следует за мной, как тень. Входит королева Анна. Добрый вечер, королева. Анна. А, это вы, Геальмар. Я не ожидала. Геальмар, мне нужно поговорить с вами, королева. Анна. Вам никогда не надо говорить со мной. Мы одни? Геальмар. Да, королева. Анна, тогда идите сюда. Сядьте здесь. Геальмар, всего одно слово, королева. Слышали ли вы о принцессе Мален? Анна, о принцессе Мален? Геальмар, да, королева. Анна, да, Геальмар, но она умерла. Геальмар, говорят, она может быть жива. Анна, но ведь сам король ее убил. Геальмар, говорят, она может быть жива. Анна, тем лучше для нее. Геальмар, вы, может быть, увидите ее, Анна, а на том свете? Геальмар, а... уходит. Анна, куда вы, принц? И почему вы бежите? Но почему вы бежите? Уходит. Сцена вторая. Парадная зала в замке. Король, королева Анна, Геальмар, Углиана, Ангус, фрейлины, вельможи и так далее. Танцуют. Музыка. Анна. Идите сюда, ваше высочество. Вы кажетесь мне сегодня преображенным. Геальмар. Разве невеста моя не со мной? Анна. Дайте мне на минуту положить руку на ваше сердце. О, оно бьется, как будто хотело бы улететь, Бог знает, к каким небесам. Геальмар. Ваша рука его удерживает, королева. Анна, не понимаю. Не понимаю. Вы объясните это мне после. Королю. Вы печальный, государь. О чем вы думаете? Король. Я? Я не печален, но я становлюсь очень старым. Анна. Ну, не говорите этого в день праздника. Посмотрите лучше на вашего сына. Разве он не восхитителен в своем платье из черного и фиолетового шелка? И разве не красивого супруга выбрала я для своей дочери? Геальмар. Королева, я пойду искать Ангуса. Он прольет немного воды на огонь, меж тем, как вы подливаете только масло. Анна. Но не возвращайтесь к нам вымокшим от его мудрых слов. Геальмар. Они высохнут в лучах солнца. Ангус. Геальмар. Геальмар. Геальмар. О, я знаю, что вы хотите сказать, но дело не в том, о чем вы думаете. Ангус. Я вас не узнаю больше. Но что произошло вчера вечером? Геальмар. Вчера вечером? Вчера произошли странные вещи. Но теперь лучше об этом не говорить. Отправьтесь ночью в рощу парка подле фонтана. И вы заметите, что только в редкие минуты и лишь тогда, когда на них смотришь, окружающие предметы держатся спокойно, как воспитанные дети, и не кажутся странными и дикими. Но стоит повернуться к ним спиной, они начинают гримасничать и строить недобрые шутки. Ангус, не понимаю. Геальмар. И я также. Но я предпочитаю быть среди людей, даже если бы они все были против меня. Ангус, что? Геальмар, не удаляйтесь. Ангус, почему? Геальмар, пока не знаю. Анна, скоро вы кончите, принц. Так свою невесту не покидают. Геальмар, бегу, королева. Углиане. Ангус рассказал мне только что странную историю Углиана. Углиана, правда? Геальмар, да. Дело идет о молодой девушке. Бедная молодая девушка, потерявшая все свое состояние. Углиана, о! Геальмар, она хочет выйти за него замуж. Во что бы то ни стало, каждый вечер она ждет его в саду. При свете луны она следует за ним. У него нет более ни минуты покоя. Углиана, что он будет делать? Гиальмар сам не знает. Я советовал ему велеть поднять подъемные мосты и поставить у каждой двери вооруженного воина, чтобы она не могла войти. Он не соглашается». «Углиана, почему?» «Гиальмар, ничего не знаю». «О, моя милая Углиана!» «Ангус Гиальмару». «Вы не дрожите, вступая в ледяные гроты супружества?» «Гиальмар, мы превратим их в пламенные». Король очень громко. «Я не вижу отсюда, как танцуют». «Анна, но вы в трех шагах от танцующих, государь». «Король, мне казалось, что я далеко от них». «Ангус Гиальмару, заметили ли вы, какое с некоторых пор у вашего отца усталое и бледное лицо?» «Гиальмар, да-да». «Ангус, он удивительно старится».